человека хороших качеств не продавать свободу свою ради приобретения богатства, хотя бы достающееся ему было очень значительным, ибо сну подобны житейские блага, и богатство имеет только призрачный блеск, неверный и маловременный. Господи, помилуй, Господи, помилуй.